Глава 4. Вечное возвращение. На пожелтевшем от дыма фильтре едва прикуренной сигаретой отпечатались алые пятна. Это была не губная помада. Кровь. Адель провела языком по губам. Неприятно защипала. Холодный ветер задувал межвагонную гармошку колючие снежинки. Ноги леденели. Но она продолжала судорожно курить, трясясь на стыке железнодорожных буферов скорого поезда Симферополь-Санкт-Петербург. Адель поочередно смотрела в оконце двух тамбуров, выслеживая возможное появление транспортной полиции. На всякий случай прикрыла сигарету рукой и переминалась с ноги на ногу. Над ее головой красовалась железная табличка с золотистой винтажной буквой «Т». «Таня», – подумала она. Ведь от рождения и по паспорту ее звали именно так, а имя Адель было чем-то вроде сценического псевдонима. Под буквой «Т» российские железные дороги стыдливо прикрывали свое название компанией-перевозчиком «Таврия», чтобы не попасть под санкции и не лишиться последних маршрутов в Европу. В середине декабря 2022 года таких поездов осталось лишь несколько. Все они были до Калининграда и вторгались в Европу лишь на маленькой полоске земли, в Литве, пересекая Вильнюс, который когда-то назывался Вильна и был частью разделенной советами и немцами Польши. Освобожденной советами Польши, возразят честолюбивые патриоты, преимущественно из СК и прокуратуры, и окажутся правы ровно наполовину. Теперь уже таком далеком 15-м, когда я был подростком, мы с дедом ехали на одном из таких поездов до Минска, чтобы посмотреть Беларусь, где жило много наших родственников по бабушкиной линии. Да, это был поезд Краснодар-Калининград, следующий через Краснодарский край, Ростовскую область, Россош, Воронежской, где мы, собственно, и сели, Рязань, Москву, Минск, наша остановка, а дальше Вильнюс и, наконец, Калининград. Билет был, по сути, литовским шенгеном. По международному договору паспортные данные пассажиров передавались в литовский МИД. И на них таким образом оформлялась транзитная виза. В общем, это ничего не меняло для тех, кто пересекал границу. Разве только нужен был заграничный паспорт. Но мы ехали в Минск, потому внутреннего было достаточно. Дед говорил мне: «Не потеряй паспорт». А я уже тогда отвечал ему, что за это гражданство особенно не держусь. Минск, 2015 год. Задолго до тех самых протестов. Еще работает Макдональдс. В городе много иностранцев, в особенности поляков. Вокзал поразил меня своей чистотой. Все яркое, ухоженное, светящееся. Я везу свой чемодан по ровному лоснящемуся граниту навстречу великолепному городу. Немцы почти стерли его с лица земли, потому он отстроен с нуля. Улицы прямые, город четко поделен на кварталы. И только река с гордым именем Свислыч вносит синусовые коррективы по-советски безупречный план-проект города. Свислыч, под стать Курско-Белгородской реке Убля, с ее притоками Ржавчиком и Гнилушей. Минск впечатляет размахом. Но до 2019 года он остается в моем сознании, связанном с двумя вещами, впечатлившими меня в этом городе более всего. Это «Остров слез» – мемориальная композиция памяти жертв афганской войны, и разливное ирландское пиво «Динес» в пабе у ратуши, что как раз на другом берегу Свислочи. Еще одно впечатление – нежная белорусизация Беларуси. И хотя предшественник Тихановской ни публично, ни частно не говорил по-белорусски, плакаты в городе говорили: «Каханне – першее слово народной мове». И дети говорили: «Да, я помню языковой барьер, который возник у меня с моим 7-летним братом. Помню его расписание с понятзелка на пятницу на холодильнике. И помню его слова. Детские слова, которые меня потрясли. В отличие от многих других, их я смог понять точно. А вы из Украины? Гэта на якую напала Россия?» Из Минска мы едем в Гродно. Литовская и польская архитектура. и самое заметное место. В улице Советская, а на ней ресторан национальной кухни, где в меню жур городничанский. В его составе копчено-вареная грудинка, рулет, лук, хрен, сметана и мука. Подается в хлебе с изъятой сердцевиной. Запомнил на всю жизнь. Еще мой прадед, ветеран Второй мировой. Удивительный мужчина. В свои 85 пил водку наравне с моим дедом 65 лет. Даже в какой-то части подпоил его. И после застолья достал из холодильника зеленую бутылку советского. С торжественным «Ну а теперь шампанское! Как же без шампанского?» И с Гродно мы поехали в Брест. Засыпая, лежа на верхней боковой полке в плацкартном вагоне, я написал первое в своей жизни взрослое стихотворение. Такое, за которое мне не стыдно до сих пор. Вот оно. Вот я снова в твоем инстаграме. Фотки до, во время и после. Вот надежды полная осень. Пестрит рябиновой гроздью. До меня все потеряно будто. Так неловко и ненатурально. Словно на ухо шепчешь кому-то о текущем прогнозе погоды. Вот зима, кульминация счастья. Я забывший тяжелое бремя, мне легко на душе, глядя на наше с тобой во время. А во время цветет и пахнет, тело помнит, душа трепещет. На прошедшем крест бы поставить, как на солнце закатный вечер. Ну а после с каждой фоткой обидно, после грустно и одиноко. С каждым разом листать бессильно, а душе нестерпимо больно. Я принял уж давно другого, но душа принять не может. О, моя перелетная птица, каждый раз меня это тревожит. Утром, когда мы уже подъезжали к Бресту, появилась связь. Позвонила мать. Сообщила, что умер мой отец. Отец. У него был тяжелый характер. И я все детство ненавидел его. За слабость, за жестокость. Но именно он привил мне любовь к искусству. Показал мне мир Сорокина и Пелевина, мир Тарковского и фон Триера, мир литературы и русского языка во всем его многообразии. Кино и киноязыка, Станиславского и Чехова, оперы и балета, драматического и музыкального театра. Он понятными мне словами, часто надменно, как бы свысока, но все равно в силу ума понятно и при этом абсолютно завороженно рассказывал мне о культуре, о психологии, об истории. И потому все плохое, что было от него, вспоминается мной только во имя правды, но не во имя справедливости. И я четко отдаю себе отчет в том, что если бы не он, я бы не смог, вопреки аду, в котором находился день ото дня в своем детстве, аду, устроенному им, сделать себя тем, кто я есть. Как Шаламов зацепиться за слово «сентенция», чтобы тело мое стало воздух, руки мои стали крылья, чресла мои стали песок. И что есть силы вырваться наружу из этого тифозного барака, проскочить невозможный барьер эволюции, как неведомая тварь в игре спор, обрасти вдруг чешуей, вылезти из океана, отрастить конечности, приручить огонь, стать тем, кто я есть. Все это благодаря ему. Главному учителю и главному же мучителю. Тогда я впервые попробовал коньяк. Дед мне налил. Впервые попробовал голубику. Отчего-то из доступной закуски осталась только она. Впервые ехал по автобану с зеленым дорожным знаком Брест-Минск. Впервые и сразу дважды летел на самолете. В Москву, а из Москвы в Воронеж. В Воронеже нас встретил Гена, водитель моего крестного. Привез в Алексеевку. На мою и отца малую родину. Нас встретила бабушка. Она была такой, какой я никогда ее не видел. Под целым коктейлем из седативных препаратов все легли спать и, кажется, уснули. Мне препараты не помогали. Ночью я заперся в туалете и стал дрочить. Получилось кончить раза 3 или 4. Только это смогло успокоить меня и позволило уснуть. Утром Гена снова забрал нас, и мы поехали в Белгород. Мать, тетка, соседи, родственники. По просьбе бабушки отца ненадолго подвезли к подъезду. Июль, жара, сотни соседей с цветами. Бабушка хотела попрощаться наедине, Думала, что здесь ей дадут это сделать. Но, увы. Оттуда поехали на центральную площадь. Там на улице состоялась гражданская панихида. В этот день в Белгородскую область приехал с визитом премьер-министр Медведев. Странно ему было, наверное, наблюдать несколько десятков опоздавших на встречу с ним чиновников, одетых в траур, в черных очках. В черных очках были, кажется, все, несколько сотен зрителей, вопреки Вертинскому, крайне неравнодушных. И я был. Сидел в темно-синем пиджаке, в блестящих очках-каплях, подаренных отцом же. Молодой совсем. На трибуной с родственниками висела афиша «Театральный сезон закрыт». Мне было не до того, чтобы разглядывать людей вокруг. Они были неинтересны. Только плакали, подходили, обнимали, приносили соболезнования. Эта поддержка только отнимала силы. Хотелось поскорее пережить это. Поскорее уже закопать отца и дело с концом. Мое внимание привлекли лишь трое человек из ФСБ. Я знал, что у отца и там есть почитатели, но лично не был представлен ни одному из них. Группка этих людей выделялась на фоне остальных. Выделялась вопреки представлению о том, что выделяться они вовсе не должны. Скорее, сливаться с толпой. В одинаковых очках, в одинаково строгой одежде. Они хоть и стояли среди всех, но как будто держались особняком. По крайней мере, именно так это ощущалось. Но и среди них, как бы не выделяющихся, был один, наиболее неприметный из всех. Вот на него я бы никогда не смог подумать, что это чекист. Одетый также, но толстый, хоть и молодой. В прыщах, некрасивый, неуверенный в каждом шаге, ежесекундно озирающийся на старшего. Этот образ навсегда засел в моей памяти среди воспоминаний об отцовских похоронах. И еще одно событие. Пока ехали на кладбище, я потребовал у мамы наушники, чтобы послушать Земфир. Она поначалу не давала их мне, говорила: «Зачем тебе наушники? Подумай о папе». А я напирал, напирал, и мама наконец сдалась. Прости меня, моя любовь. После смерти отца я стал много писать. Как будто энергия его внутреннего гения передалась мне, суммировалась с моими задатками и не могла уже усидеть на месте. Наши с отцом целевые аудитории, правда, значительно разнились. Но неизменной оставалась творческая пассионарность. Да, та самая энергия. Энергия с определенным знаком, который язык не способен выразить, но который сознание способно воспринять. Этот знак – уникальный знак, значительно более сложный, чем ДНК, чем код нейросети, был некой точкой входа в новую реальность. Он был ключом к заветной двери, качественно новой версии Вселенной, которая при тех же количественных исходных претерпевала удивительные метаморфозы и заставляла включаться веками неподвижные механизмы. Спустя несколько лет, обзаведясь другом Шомкой, узнав много о спецслужбах, о тех, кто там работает, я понял, что этот процесс, это явление, эти люди, пусть это и небезопасно для меня как для творца, но в первую очередь как для гражданина, должны быть изучены мною. Изучены не исторически, не как-то юридически или механически, а духовно, литературно, творчески, в конце концов. Так появился этот рассказ. Мой сладкий маленький чекист. Анатолий Иванович услышал громкую навязчивую мелодию. Открыл глаза и тяжело вздохнул, переходя на болезненный подавленный зев. Рука, кажется, сама нащупала мобильный телефон и выключила будильник. В комнате было почти темно, и хотя шторы не были закрыты, массивные тучи за окном создавали вполне себе надежную прослойку между небом и землей, закрывая и без того редкие лучи февральского солнца. Анатолий Иванович встал с кровати, стараясь ни в коем случае не потревожить чуткий сон жены, чья широкая талия в плюшевой пижаме светилась из-под одеяла. Под эту надоедливую музыку, с тяжелым вздохом, по тьмах, с головокружением и зудящей тошнотой, он вставал каждое утро, кроме воскресенья, и вставал раньше всех домашних, раньше жены, падчерицы и даже раньше двух крыс, живших в клетке и питавшихся, кажется, дороже, чем он сам. Из-за тошноты он никогда не завтракал. Максимум ограничивался парой глотков вчерашнего холодного кофе из дешевой американской кофемашины. Напиток с резким застоявшимся запахом был покрыт блестящей жировой пленкой, которая оставляла на его сидеющей щетине маленькую черную полоску. «Кто рано встает, тому Бог дает», — думал Анатолий Иванович, открывая воду тонкой струйкой, торопливо бреясь непослушными толстыми руками, и иронично добавлял: «По первое число». Побрившись, он садился на унитаз и сетовал самому себе на вечную диарею, от которой уже начинало пощипывать задний проход. По утрам он не мылся. Делал это с вечера. Все потому, что рано утром квартира казалась ему особенно холодной, и тем более после горячего душа. Иного он не принимал. Только в горячей воде ему было комфортно. Ее потоки согревали не только тело, но и душу. Только так Анатолий Иванович ощущал недостающий ему внешний и внутренний уют. Однако, несмотря на утренний холод, спал он без пижамы. Сложной задачей ему, заспанному, казалось распутаться из шелковых тканей, не потянув при этом плечо или шею. С одышкой, следствием полноты, он шел к платяному шкафу и одевался в самую обычную одежду. Черные носки, темно-синие джинсы, майку и водолазку поверх нее. Причесываться было не нужно. Неизменный ежик не требовал гребешка. Даже шампунем было пользоваться не обязательно. Обувая черные туфли с округлыми носами, в прихожей он изредка встречал падчерицу, которая заходила домой и, не здороваясь, не глядя ему в глаза, шла к себе в комнату. У Анатолия Ивановича даже не было сил подумать что-то ироничное. Вроде с блядок пришла, а тем более сказать. Еще реже он мог встретиться в прихожей с женой. Но в отдельные дни она все же просыпалась до его ухода, сухо и формально обнимая мужа и обдавая его несвежим дыханием. Лишенный всяких смыслов человек выходит из дому. На улице февраль, как, впрочем, и внутри, седая хмарь. Ползет по небу поступью коллег невидимой войны. Встречает день, мертворожденный плод страстей и мыслей. То человек, лишенный всяких смыслов, не человек, его рябая тень. Дорога на работу на собственном автомобиле занимала у него от силы минут 15. Столько же времени уходило на то, чтобы дойти туда от одного из соседних дворов, где он прятал свой Ford Focus 2005 года от глаз коллег, ездивших обычно на сравнительно новых Audi, BMW и Mercedes. Анатолий Иванович был кадровиком в местном управлении ФСБ. Работа его была нехитрой – заполнять бумаги, посылать запросы, приобщать материалы к личным делам, технически обеспечивать прием на работу и увольнение людей, проводить некоторые собеседования. В последнем, конечно, была некоторая загвоздка. И главное же общее место всех сотрудников – от охраны до антитеррора. И, наверное, главный талант, по которому всех туда отбирали. Это умение говорить загадочно, двусмысленно и зловеще. Сегодня 31-летнего, невзрачного, сутулого и откровенно толстого Анатолия Ивановича ждал именно такой день. День, когда нужно было нагнать жути на юного соискателя в один из бесчисленных отделов структуры столь могущественной, что ни сам кадровик, ни его коллеги даже не догадывались о каких-то реальных проявлениях этого могущества. Анатолий Иванович вошел в стеклянную дверь, показал удостоверение, выложил все металлическое из карманов, прошел проверку на металлодетекторе и поднялся на третий этаж. В свой кабинет. Там он включил компьютер, переложил документы из одного ложемента в другой, налил себе кофе, открыл планировщик. Николай Максимович Аросьев, 1997 год, кандидат. Встреча была только через полчаса. Он нажал на кнопку печати, и лазерный принтер запыхтел, выплевывая новые и новые листы личного дела. Анатолий Иванович закинул ноги на тумбочку, достал телефон и написал жене: «Маша, я тебя очень-очень люблю. Надеюсь, ты проснулась в хорошем настроении, и твой день пройдет чудесно. Я уже на работе. Все хорошо. Целую». Жена прочитала его сообщение, но не ответила. Вообще-то она его не уважала, и тем более уж не боялась, и даже не любила, хотя зачем-то изображала чувства. Она частенько напивалась до состояния, когда начинала городить чушь и сознаваться дочери в подробностях интимной жизни. Она, в отличие от Анатолия Ивановича, курила, и к тому же прямо в квартире, дыша на мужа тяжелым табачным духом. Она почти не работала, много тратила и была старше его на 10 лет. Когда они женились, особенной разницы в возрасте заметно не было. Да и сейчас, с учетом образа жизни Анатолия Ивановича и неподъемного груза страхов, комплексов и житейских неурядиц, эта декада не ощущалась. «А меня зовут старомодно, как какого-нибудь престарелого рыбака, Анатолий Иванович». Будто бы парировал он. Хоть по паспорту он и был Анатолий Иванович, но только по паспорту. Родственники, друзья и коллеги звали его исключительно Толиком. Анатолием Ивановичем он был только для сотрудников Сбербанка и тех немногих соискателей, которых он интервьюировал. Интервью с Николаем Аросьевым, как и другие собеседования с претендентами на гордое звание сотрудника спецслужб, проходило на первом этаже, специально оборудованном для этого конференц-зале, этакой расширенной приемной. Он, как и все претенденты до него, пришел ровно к назначенному времени. За все 7 лет службы Анатолия Ивановича никто из кандидатов ни разу не опаздывал. Аросьев не стал исключением. «Николай Максимович!» – бодрым голосом сказал Анатолий Иванович и улыбнулся. «Здравствуйте, Анатолий Иванович!» С подобающим ужасом в глазах и голосе отвечал Аросьев. Анатолий Иванович сел, открыл папку с бумагами и небрежным жестом показал Аросьеву его место. Тот беззвучно отодвинул обтянутый кожей стул, оставляя на нем влажные следы своих потных ладоней, и медленно-медленно опустился на него. Из сиденья, в которое была вшита подушка, послышался звук выходящего воздуха. Это привело Аросьева в еще больший ужас. А Анатолий Иванович, хоть и знал об аэродинамических особенностях этих стульев, тем не менее из-под лобья посмотрел на Аросьева, чем заставил его окончательно закрепиться в своей непрекращающейся тревоге. Анатолий Иванович долго листал бумаги, изображая вдумчивость, хотя на деле просто перелистывал страницы, думая о чем-то своем. «Машка, Машка, как же мне повезло с тобой, хотя ты и дура. Вот стоит на минутку закрыть глаза, и вижу твое улыбающееся лицо и твои черты. Прихожу сюда и уже начинаю скучать. Все говорят, мол, пару лет и остынут чувства. Но куда там? Уже 7. Да, 7 прошло, и все как прежде. Машка, Машка». «В общем, Николай Максимович, тесты вы могли пройти лучше, конечно. Но уже как прошли. Физо, но вы не спортсмен. Не всем же быть спортсменами». Он с ехидством посмотрел на Аросьева. «Кому-то и головой думать надо». Анатолий Иванович похлопал себя по животу и как-то уж совсем по-дьявольски глянул на Аросьева. «Люди всякие нужны. И совсем неразборчиво себе под нос. Бляди всякие важны». Аросьев кивал и останавливал взгляд то на интервьюере, то на папке с документами. Он понимал, что там вся его жизнь, от рождения и до самой смерти. «В общем, я не вижу оснований препятствовать», – начал был Анатолий Иванович, но его смутило, что типа бумаг была чуть толще, чем обычно. Он стал изучать их уже по-настоящему, пролистывая давно знакомые бланки, пока не наткнулся на бумагу, которую сходу узнать не получилось. Чтобы прочесть, он даже зажег дополнительную лампу и минут 20 не отрывался от текста, переводя иногда взгляд на уже побелевшего Аросьева. «О как! Шомка, значит». Анатолий Иванович достал телефон, перепечатал в него что-то из документа и запустил запись. Из телефона под нагнетающую музыку раздался богатый раскатистый баритон с южными интонациями. «Клементий Людоедов откайфовал. Читает Николай Теодор Кобзев». Аросьев слышал этот текст впервые. «Меньше недели осталось до Шомкина возвращения. Меньше недели, и выйдет любимчик мой из мест, откуда возвращаются, к счастью. Но и туда тоже. Меньше недели, и обыму его сокола ясного». Что за голос? Не могли ваши друзья какую-то нормальную озвучку заказать? Чонишвили, например. Делано возмущался Анатолий Иванович. С ороговевшими заусенцами, вечной щетиной и перегаром. Сволота ента ненаглядные в дороге изволит накидаться. Того гляди, рыло кому начистит. Да какой спрос с него окаянного, когда заглянет глаза ментовские зенками своими куролесными да всепрощающими. Из-под лобья так жалостливо и снисходительно заглянет, как тогда в судействе. И наколки все разувидят, и перегар разучует. И ебену вашу матерь граждане полицаи простят. И всунут по минимуму так, что и год пролетит. А вот уж и пролетел. Кому без году неделя, а Шомке без недели год. Вот уж и меньше. Я не понимаю. Аросьев тяжело дышал. Глаза его наливались красным. Я, честно говоря, тоже. Анатолий Иванович выключил запись. Но здесь вот пояснительная записка прилагается. Поступила на электронную почту, указанную на сайте. «Товхом ит май концерн. Уважаемые сотрудники местного управления Федеральной службы безопасности, сознательный гражданин в анонимном порядке считает своим долгом незамедлительно поставить вас в известность о следующем. Принимаемый вами на службу гражданин Аросьев Николай Максимович, 1997 года рождения, проживающий по адресу Дитлерштрассе 39, так эта улица называлась при оккупации, состоит в неформальном, так называемом, постмодернистском подполье, где широко известен под псевдонимом Шомка. Обращаю ваше внимание на то, что данный псевдоним упоминается неким Клементием Людоедовым, вероятно, тоже псевдоним, в ряде текстов, которые можно прочесть по ссылкам, а также в приложенных файлах. Хотя об этом и не говорится в текстах напрямую, целью данного подполья, следующего традициям «Южинского кружка», ссылка, является так называемое «вхождение в ноосферу». О том, что такое ноосфера и каким образом они собираются туда входить, писать долго. Но поверьте мне, подобная деятельность хоть и не попадает под действие УК, но представляется совершенно несовместимой с именем офицера Федеральной службы безопасности и имеет перспективу подрыва ее безупречного, два ехидных смайлика, авторитета. С уважением, многоточие. «Не понимаю», – лепетал Аросьев. Он не мог поверить написанное, но его имя стояло там. И на кону стояло дело всей жизни, главная цель и мечта. Анатолий Иванович снова стал пролистывать бумаги. И кучерявая Лили из школы милиции, и Дюшар с мясницким ножичком, породнившийся с пчеловодством, и Курвуазье с ингарнистой первой скрипки, и Жульен с его иным пронзительным куху. «Николай Максимович, кто все эти люди?» «Не знаю. Я ничего не понимаю». «Николай Максимович», – кратчево заговорил Анатолий Иванович. «Надеюсь, вы понимаете, что на проверку всех фактов, изложенных в этом, так сказать, материале, у нашей организации нет ни времени, ни лишних ресурсов. На прощание». «Как на прощание? Господи, господи, господи!» – пронеслось в голове у Аросьева. «На прощание я вам хочу сказать. У этого здания есть два входа. Тот, через который вы вошли, и другой во внутреннем дворе, через который не заходят, а заводят». Анатолий Иванович был рад найти себя в хорошей интеллектуальной форме. «Так вот, не морочьте нам голову. Я вам позвоню. Всего доброго». Аросьев встал и вышел. На стуле остался влажный след, повторяющий контуры его спины и ног. «И еще», — сказал ему вслед Анатолий Иванович, — «кто-то очень не хочет, чтобы вы на нас работали. Это я вам по дружбе и по опыту говорю». Аросьев попрощался и вышел. Февраль 2023 года сквозь пуховик продувал его мокрую спину. Лицо его из белого стало красным. Он шел к дому и все держал эту ситуацию. Не как какой-то многосложный конструкт, а первоочередно, в порядке ощущения. Одной низкой ноты, вибрации, невероятно шаткое, но все же устоявшееся равновесие прервал звонок Анатолия Ивановича. «Николай, одно еще хотел сказать. Скорее всего, это кто-то близкий. Очень близкий и очень умный». «Вас понял, Анатолий Иванович», – робко ответил Николай. «Вы так не волнуйтесь. Все в порядке. До встречи». Анатолий Иванович положил трубку. Он снова сидел в своем кресле, закинув ноги на тумбочку, пил уже остывший кофе и смотрел в окошко. Хотя дела были скучными и однообразными, день пролетел незаметно. Вечером Анатолий Иванович собрался, стал было выходить, но вдруг опомнился. Пистолет. После начала специальной военной операции всем сотрудникам стали давать с собой на дом оружие, а родственников и близких еще раз переписали на случай эвакуации. Он повесил кобуру на пояс и отправился домой. Дома никого не было. Он пожарил себе 4 стейка из свинины, отварил макароны, заправил их маслом и сыром и с кетчупом и майонезом стал поедать 2 больших блюда, запивая все это остывшим крепким чаем из заварочного чайника, оставшегося после Машиного с дочкой завтрака. Первой вернулась падчерица. Как обычно, залетела домой, кинула на Толика, и она так его называла, взгляд, и скрылась в своей комнате. Желудок наполнялся едой. Мозг насыщался дешевым дофамином и серотонином, и стрессы отступали. Отступала и тревога, в частности по поводу того, где же шарится Маша. Она была продавщицей в магазине джинсов. Не в ментовке, как у Женька. И слава богу, думал Толик. А то знаю я про их неуставные. Он чуть с ума не сошел, когда узнал, что она тверкала. На корпоративе жопой трясла. А потом с Ленкой-паспортисткой в лифте сосалась и в Инстаграм выкладывала. Вот я снова в твоем Инстаграме. Толик наколол несколько макаронин на вилку, вместе с ними кусочек жареной свинины. Обмакнул сперва в майонез, потом в кетчуп и отправил в рот. Сперва майонез, потом кетчуп. Четкий алгоритм. А все просто. Майонез-то явно плотнее. И мясо плотнее макарон. Она же мне не изменяет. Нет, с чего бы ей изменять? И ничего, я не урод. Ну да, растолстел малость. Все равно же к сдаче нормативов похудею. Так и так похудею. Сейчас февраль, а нормативы только в мае. Раз, два, три. 3 месяца еще! Ага-га! А вообще мужчина должен быть чуть красивее обезьяны. А я-то хоть куда-то, хоть куда-то, хоть куда. Он достал из холодильника сыр, отрезал несколько крупных кусков прямо на весу и вернулся обратно к тарелке. С чего бы ей изменять мне? Там инвентаризация, наверное. Такое же бывало уже, когда хозяйка приезжала. Мимо прошла падчерица. Лиза, а где мама? А я почем знаю? Подросток. Ума ноль. Еще и огрызается. Милая, ты где? Я скучаю. Написал он в WhatsApp. Она снова прочитала, но не ответила. В диалоге висело уже 2 таких сообщения. Он пролистал выше. На его теплые сообщения жена отвечала, насколько это возможно, коротко. Даже сердечек нет. Сердечек. Может, она не умеет включать эмодзи. Она умела включать эмодзи. В переписке с бывшим мужем, этих разноцветных сердечек, котиков с глазами-сердечками, смайликов с летающими вокруг них сердечками, было миллион в переписке с бывшим мужем. Маша вошла домой, разделась, подошла к мужу. От нее исходил легкий запах алкоголя. «Как дела, милый?» «Ничего, ничего. Здравствуй, дорогая». «Здравствуй». Маша вплела пальцы в его ежик и почесала ногтями его кожу головы, чмокнула его в затылок. «Толик, я в командировку уезжаю на выходных. В Орел. Надо товар принять». «Как в командировку? Куда?» «В Орел, говорю же. Принять товар». «Ты не говорила. Почему в Орел?» «Не знаю. Литвинов собрался утром и объявил. Жанна поедет в Курск, а я в Орел. Точнее, даже не в Орел, а в Мценск». «Ну, Толик!» Маша села на него сверху, обхватив коленями его широкий таз, положила руки ему на плечи и поцеловала в лоб. «Но мы же хотели к маме на могилку». «Толик, ну кто на могилке зимой ходит?» «У нее же день рождения, юбилей бы исполнился». «Толик!» «И потом, ты же никогда не ездила в командировки». Чего вдруг? Ну, Толик. Маша, я переживаю. Толик, Толик, сейчас покусаю. Сколько тебе лет? Она, смеясь, стала покусывать его замочки ушей и целовать по всему лицу. Мой маленький сладкий чекист. Все, арестуйте меня. Я нарушила конституционный строй. Я связалась с ИГИЛ. Я изменила вам Зелимханом Яндарбиевым и Доку Умаровым. Одновременно. И провезла в своей писечке килограмма афганского кокаина. Торжественно выговаривала Маша. ИГИЛ. Запрещенная в России террористическая организация. Маша, ты выпивала? Опять? Муж морщился от ее слов. Откуда в Афганистане кокаин? Ну скажи, откуда ему там взяться? Ну все, отстань, противный. Маша спрыгнула с столика, мелкими шажочками побежала куда-то и растворилась в квартире. Перед Толиком остался только запах. Смесь духов, сигарет и перегар. Он доел остывшее мясо, сбросил тарелку с остатками макарон в раковину, залил водой, чтобы не прилипло, и ушел в ванну. Там он долго лежал в горячей воде. Пару раз подрочил, тщательно смыл с рук свернувшуюся сперму, почистил зубы и ушел в кровать. Жена была где-то дома, но не на супружеском ложе. Он мокрым лег в постель. Хотел было дождаться жену, но уснул. Уснул, как спят спокойные, ничем не встревоженные люди, заслужившие право на свои макароны с сыром и жареной свининой, на майонез «Слобода» и кетчуп «Хайнц», на свою женушку-жопушку, на свое подрочить в ванной и позаебывать белоусую молодежь на работе. Сладких снов, Анатолий Иванович! Сладких снов, Толик! Спят усталые чекисты, пушки спят. Браконьеры-террористы, халифат. Даже Путин спать ложится, чтобы ночью нам присниться. Глазки закрывай, баю-бай. Аросьев никак не мог уснуть. Все прокручивал в голове разговор с Анатолием Ивановичем. Чем это кончится? Кто написал это письмо? Кто написал этот чертов рассказ? Светлая мысль, приводящая все нейроны мозга в дофаминово-серотониновое неистовство. Он вспомнил пьянку на моей съемной квартире. Пьянку, которая случилась год с лишним назад. В предвоенном декабре 2021 года. Мы урвали последнюю колу, оставшуюся в магазине. Я выгреб буквально все, два ящика, и, надрывая спину, притащил их домой. Квартиру, которую арендовал, аккуратно на набережной, в десятиподъездном девятиэтажном доме. Шикарный вид. На лес, на извилистую реку, на скверы, на спортивные снаряды. Да, внизу часто занимались группы молодых женщин. Они тренировали ягодицы. И мы с Шомкой сопровождали их тренировки своей музыкой, дерзкой одесской. «У нашей Сонечки сегодня манины, и мой черед пришел ее тарарарать. Тарарарать, рать-рать, тарараяра. Одессу маму перевернули гоп-ца-ца». Но тот вечер был декабрьским, и потому никаких тренировок. Только незамерзшая еще река, чья серебристая гладь мою бытность Саглай наводила на меня хтонический ужас и заставляла ощущать что-то холодное, злое и потустороннее. А чуть стоило льду схватиться, как там собирались тысячи, буквально тысячи чаек. Высоких, статных, голосистых, с гордым размахом крыльев, под стать орлам и даже ястребам. Аглая уехала к маме за пару дней до меня, а я должен был приехать аккурат к Новому году. Разница случилась из-за работы, но это было запланировано. Как и была запланирована моя тайная пьянка с паном А. То бишь с господином Ша. Шомкой, стало быть. Да, я притащил два ящика с колой в стеклянных бутылках в подъезд, а он уже встречал меня. Мой ласковый и нежный зверь. Шомочка, санкционочку, урвал. В наших чувствах не было и талики гомосексуальности. Чистый платонизм. плоть от плоти наших пьющих отцов. И его, и моего, на жаль, безвременно почившего. И у меня для вас кое-что найдется. 2 по 2, по 0.25. И не больше, сказали мы хором нараспев. Захохотали, обнялись и зашли в лифт. А что же, война будет, как думаешь? Да куда там? Ну если что, мы-то Киев за 3 дня. План Барбаросса? Нет, блин, Путина! Лихая рифма была стыдливо заглушена голосом из динамик. 7-й этаж. А при вас еще можно распотятивать? Или уже нельзя? Ой, нельзя, ой, нельзя, ой, ой. Наша служба и опасна, и трудна. Государство вынимая из говна. Начал я, а Шомка подхватил. Мы посадим вас на кичу, ветер свищет, псина дрищет. И снова я. Вот и новая работа нам дана. На столе уже стояли вымытые рюмочки. Простите, что не лафитнички. Помню, что ваш коцнул нечаянно негаданно. И домик поджечь обещал. И с топориком гыкался. Было дело-с. И кучерявая Лили из школы милиции. Да-да. На закусочку у нас следующее. Блинчики с лососем и 82,5% маслом вкуснотеево. Ой-ой-ой. К ним соус из греческого йогурта и мелко нарезанного болгарского перца, запеченного в агрогриле. Ой-ой-ой! С соком лайма, тунгусской солью, тифлисским сахаром, цейлонским шафраном и смесью перцев а-ля чуркас среднеазиатос. Ой-ой-ой-ой-ой! Охладить, охладить! Одну в морозилку, вторую на стол. И поочередно менять. И господи боже мой, Николай Максимович! Я бы даже сказал, Максим Николаевич! За встречу, чокаясь! А-тя-тя! Бахнули. И по второй немедля. Котик, пробуй. Тут еще вот свининка. Да колбаска украинская. Как украинская? А вот так. Ukrainian sausage, разумеешь? По второй. Ну, за тебя, Николаич. За то, что ты у нас такой весь. Из себя. С кисточкой. Давай, дорогой. Надо включить, да. Колоночка, музычка, музычка и Аркаша. Родной Аркаша. Ну что, что ростом мал? Смотри, какой фингал. Сети, какая фикса под губою. Ать, ать, ать. А вот еще усы. Отъем я с волосы. Ну хочешь, я ширинку приоткрою. Поистине дьявольская детская скрипка уволакивала нас в свои края. Мы скачили со стульев и руками, вымазанными в сливочном масле, сплелись, но лишь мизинцами с хохотом пустились в пляс. Как же я тебя, падла, бля, люблю, Аросьев! А третья – за любовь, а четвертая – за спецслужбы, а пятая – за русскую культуру. А шестая – за родину нашу необъятную, что не знает границ, что теплится под дербентским солнышком, не исключая дербентского игристого, и лает продрогшей сворой волкособак во льдах Карелии, а дальше Чудское озеро, где Невский отсыпал хуёв ливонской пиздобратии, а там и южный берег Белого моря, и нефть, матушка! И газ, батюшка, и дюшар с мясницким ножичком, породнившийся с пчеловодством. И курвуазье с ингарнистой первой скрипки. И 7-я – за родителей. За родителей! Да, за родителей. За родителей святое дело. Курить, курить. А я тебе погоняло придумал. Шомка, не нравится? Дурак, войдешь в историю. Ты же так туда хотел. Ну, значит, кури в окошко. «Рахиля, чтоб вы сдохли, вы мне нравитесь, и не дышите на меня вы чесноком». В историю он захотел. «Только плешью не обзаведись по пути, и мальчика никакого не изнасилуй на лобном месте. Историк, ёпт!» Шумка. Аросьев вспомнил все. Луна освещала лепнину на потолке в его большой квартире на 1-м этаже по адресу Гитлерштрассе 39. По крайней мере, так улица называлась при оккупации, а при деоккупации получила имя Владимира Ильича Ульянова, прятавшегося от печников-пролетариев под сценическим псевдонимом Ленин. Светилась красная лампочка старого винилового проигрывателя. Ночь доживала свое, чтобы скоро переродиться в пятничное утро. Утро пятницы для Анатолия Ивановича выдалось безрадостным, впрочем, таким же, как и любое другое утро буднего дня. Дело осложнялось разве что тем, что днем уезжала жена, а значит, засыпать он будет в одиночестве, а значит, может и не уснуть вовсе. «Может быть, выпить?» – пронеслось у него в голове. «Выпить и заснуть». А утром сходить в контору на полдня, вернуться домой и спать до самого воскресенья. Он поцеловал спящую жену и шепнул ей на ухо: «Милая, я буду скучать». На это она издала недовольный стон и спряталась за подушку. Ударили морозы, и старенький форт никак не хотел заводиться. У Анатолия Ивановича совсем не было сил открывать капот, как-то толкать машину, вообще что-то делать. И он, не выходя из нее, оставляя испарину на лобовом своим горячим мутным дыханием, открыл телефон и вызвал такси. Эконом, эконом. Кто вообще на комфорте катается? Пустые траты. За ним приехал Рено Логан. На бампере небольшая вмятина, а края дверей были покрыты рыжиком. Ничего, ничего. Не в Москву же на нем ехать. За рулем сидел пожилой мужчина приятной наружности. Седой щетиной, родинкой на носу и свисающим зобом. На его шее болтался коричневый шарф в клеточку. Машина встала в небольшую пробку на выезде со двора. «Смотрите», – обратился водитель к Анатолию Ивановичу и показал на голубей, клюющих взявшееся откуда-то зерно. «То рано встает, тому Бог дает. Неспроста так говорят». Анатолий Иванович безучастно кивнул. Голова его была занята мыслями о жене. «Маша, какая же командировка в выходные? Тоже по выходным работает. Не складывается». Он смотрел в окошко на заснеженный провинциальный город. Мимо проносился городской парк, река, на замерзшей поверхности которой сидели в своем морозном полусне сотни чаек, оранжево-клювых, с бело-серыми тельцами и гордой статью. «Орлы!» – подумал Анатолий Иванович. «Истинно орлы!» Машина задержалась на светофоре, и он стал считать этих орлов. 1, 2, 10, 30. Вдруг раздался громкий гулкий звук, как будто кто-то ударил кувалдой почему-то большому и железному. Чайки встрепенулись и стали кружить над рекой, над парком, над дорогой. Кажется, они заслонили едва посветлевшее небо. За их телами на безоблачной бирюзе проявлялась длинная белая полоска. И вот за ней вторая, и еще один громкий звук, и третья, и за ней металлический гул. Машина тронулась. «ПВО», – констатировал водитель. «Да, точно, ПВО». Все так же безучастно кивнул Анатолий Иванович. «И снова Аросьев», – подумал Анатолий Иванович, закидывая ноги на тумбу и отпивая кофе из чашки с надписью «Любимому мужу». Мгновенно пролетели уютные сонные утренние полчаса, когда не хочется вставать из теплого кресла, не хочется выходить в холодные коридоры и телепать по широкой кафельной лестнице через неестественно большие пролеты со столь же неестественно маленькими оконцами, свет из которых всегда почему-то режет глаза. Это было что-то из оптической физики. В конференц-зале ждал Аросьев. «Не вставайте, Николай Максимович!» Анатолий Иванович помахал рукой, средним и безымянным пальцем, и, перекати полем, катился в комнату. «Спали, неважно!» – поинтересовался Анатолий Иванович и тут же, не дождавшись ответа, продолжил. «Помните, я говорил про два входа в это здание?» Аросьев кивнул. «Ну так вот, вам по-прежнему везет!» «А в следующий раз?» «В следующий раз, как думаете, удача будет на вашей стороне?» Аросьев молчал. «Шомочка!» – лез ему в глаза Анатолий Иванович. «Чего такой грустный?» И через паузу: «Пирожок съел невкусный!» Аросьев поднял глаза. Веки его были черными, а лицо в следах неаккуратного бритья. «Давайте к делу!» Анатолий Иванович зажег лампу. Направляя ее, ослепил Аросьева. С третьей попытки довернул ее металлический хребет к столу. открыл бумаги и стал вкрадчиво их перелистывать. «В общем, никаких разработок насчет этого вашего постмодернистского подполья у нас обнаружено не было. Да и выдумка это, скорее всего. Интеллигентская игра ума. Я почитал про этот ваш постмодерн. Вместо звука «э» он произносил тоненькое блеющее «е». Занимательно, однако. Надо будет включить что-нибудь из этого в список рекомендованной литературы. Вы уже прочитали ошибку резидента?» «Да». «И чей образ вам ближе?» – смеялся Анатолий Иванович. «Михаила Александровича Тульева, сына русского графа? Или этого вашего?» Он переходил на хохот. «Шомки!» Аросьев не знал, что ответить. Анатолий Иванович, между тем, открыл страницу с закладкой и стал бодро, но с запинками зачитывать. «Тебе, Шомка, не свойственны были лозунги. Не рисовал ты плакатов и не получал по голове, древками флагов, кроме того случая в ЖКУ. Но все ж ты протестовал. Совсем иначе, но протестовал, потому и сел. Но сел как король, и королем вернешься. Ну, Шомка, тюрьма, не ху...» Анатолий Иванович покашлял и из-под лобья посмотрел на Аросьева. «Сиди и кайфуй». Анатолий Иванович немного помолчал, перелистывая бумаги. Тяжело вздохнул и сказал. «Ладно, Аросьев, вот вам бумажка». Он протянул распечатанный и проштампованный документ. «Идите в 53-й кабинет. Там вам скажут, что дальше». Николай потянулся за листком, чуть коснулся его. Но руку тут же одернул оголивший зубы в ехидной улыбке Анатолий Иванович. Он, кажется, крякнул, не то смеясь, не то покашливая. Взял бумагу обратно, встал с кресла. «Пойдем. Кто ж тебя в 53-й кабинет без пропуска-то пустит? Это ж тебе не что-то. Это 53-й». На прощание он мигнул Николаю и жидко пожал руку. «Как устроишься, с тебя оперзять. Знаешь, что такое оперзять?» Аросьев покачал головой. «Пять озер, салага! Выпиваешь?» Аросьев пожал плечами. «Рекомендую, оперзять. Придешь гостя к тестю, поставишь на стол. Раз! Оперзять вам, папа! Я тебя с дочкой познакомлю. Мордашка у тебя смазливая, вот что. Ну, Шомка, давай». Анатолий Иванович хлопнул его по плечу и приложил карточку к турникету. «Эх, Шомка, Шомка, иди уже, Аросьев!» «Ладно, Аросьев, давай закругляться. Мне с утра на поезд, а надо еще убраться. Так сказать, почистить следы нашего с тобой преступления. Это для нас мы постмодернисты. А для Аглаи алкаши, как ее папаша. И дед. Я же тебе рассказывал про деда?» «Рассказывал, рассказывал». Шомка потрепал меня за волосы, налил по рюмке и встал со стула. «Ну, на пасашок! С наступающим, дорогой! Прости, догоняться сегодня не будем». «Да я уже понял». Мы чокнулись последний, нет, крайний. Занюхали ее, как подобает, кулаком и попрощались. Я услышал голос из лифта, а потом убывающее мерное гудение. Анатолий Иванович вышел из такси. К вечеру мороз усилился. У подъезда его уже ждали. «Толенька!» Низковатый слащавый голос поприветствовал его. «Ты, как всегда, вовремя!» «Здорово, здорово, Владимир Иванович!» Грузный мужчина шутливо ударил Толика по лбу и раскатисто захохотал. «Ой, ой, не могу! Как там у вас в конторе шутят?» Он высунул из-под черного пальто, как Чак Норрис вынимал пистолеты, две бутылки водки из голубого стекла. «Оперзять?» «Пойдем уже, малохольный. Нехуй жопу морозить». «Жозефину Павловну!» Снова разразился хохотом Владимир Иванович. «Ну, Раменский!» Они зашли в подъезд и вызвали лифт. Пока ехали, из динамика доносилось скрипучее «Мелоди дамур шантер ле кур де Мануэль». «Музыка у вас!» «Стоять!» Анатолий Иванович судорожно ощупал пояс. «Фух, не забыл». «А вы, батенька, давно волыну с собой таскаете? Вы пера перевелись?» «Спецоперация. Желтый уровень». Ключ сделал в замке тройной манеже, и дверь просторной, дорого отделанной квартиры распахнулась. Дочка еще не пришла. «Хорошо. Раздевайся, гостем будешь». Раменский снял свое пальто, скрывавшее возникший с возрастом животик. На вид ему было около 40. Черные джинсы плотно облегали крепкие ягодицы. Легким движением он закинул фетровую шляпу на полочку, прибитую под потолком, и прошел гостиную, соединенную с кухней. «Сексодром у вас?» По пути он заглянул в спальню. На кровати лежала неубранная постельная. «Куда там?» Анатолий Иванович мыл руки в кухонной раковине. «Видимся только вечером». «Говоришь, командировка уехала?» «Ага». «На выходных? Ну-ну». Присели за стол, налили водки, выпили. Узкое горлышко банки с корнишонами не поддавалось массивным мужским рукам. «Я сейчас». Анатолий Иванович встал с дивана, захватил огурчики и через руку слил рассол в раковину. «Та-та-там! Самый смак! Рассольчик!» «Ага, гипертония и камни в почках». «Камни?» – удивился Раменский. «Время разбрасывать уже прошло. Теперь собираем». Анатолий Иванович вывалил корнишоны на тарелку, выбросил в раковину стебли укропа. «Ты мне скажи, Анатолий, что там у нас насчет спецоперации?» «А что тебе интересно?» «Все». «Расстрою тебя, Владимир Иванович. Ты в своем репертуаре. Чекист хуев». «Да если б я сам знал. Желтый уровень уже какой месяц». «В смысле, под себя ходите?» Ёрничал Раменский. Выдали вот оружие. Он похлопал рукой по кобуре. «Кстати, надо снять». Анатолий Иванович, придерживая пистолет, вытянул засаленный светло-коричневый ремень и бросил все на кухонную панель. Родственников переписали на случай эвакуации. «О-о-о! Ну ничего, ничего». «I love the taste of urina in the morning». «Сам ты урина. Лучше расскажи, как ты. Чем живешь, где работаешь?» «Да где придется. Шабашу, кубатурю. Все так же на съемный?» «Не, дом строю. В Масловой пристани. Рядом с вашим братом Казнокрадом». «Володя, вот годы мчатся. А ты все такой же. Лишь бы подгибать. Лишь бы что, спиздануть эдакое». «Не, это вы, батенька, обрюзгли. Обчетистились». «Только голый Ирвин на столе. Да отмечались мы с тобой. Ты же знаешь, много пить тебе нельзя». «Лихо мы первую уговорили». Раменский налил одну рюмку, а на вторую не хватил. «Ой, что-то я уже хороший». «Говорю же, хватку теряешь». «Да я как женился, совсем пить перестал. Должен же дома быть хоть кто-то трезвый». «Ну да, ну да. Пьяница мать, горе в семье. А трезвый отец, битая мать. Шучу, шучу. Покажи жену». Анатолий Иванович достал телефон. Нарисовал букву Z на экране, графический ключ, и открыл фотографии. «Хорошая. Командировки, говоришь?» «Да, ты уже спрашивал». «И кем работает?» «Джинсами торгует в Левайсе». «Ах, в Левайсе! А он разве не закрылся?» «Вроде нет». «Ох уж этот еврейский вопрос. Гора Сион. Она часом не еврейка?» спрашивал Раменский. «Вроде нет. Хотя кто ее знает?» «Нос-то хоботочечного вида». Владимир Иванович приставил палец к переносице и изогнул его соответствующий. «Кто его знает, чего он моргает? Чего он моргает, на что намекает? И все-таки командировка. В субботу, которую она еще и отправляется в пятницу. Мценск». Анатолий Иванович встал с дивана. И только тогда ощутил, насколько он пьян. У него кружилась голова. Он подошел к кухонной раковине, включил воду. Аэратор выдал пенистый холодный поток. Он умылся, подставил затылок. Холодные струи стекали по мокрым ушам. Эхом доносились слова Раменского. «По-моему, все очевидно. Давай я перепроверю монастырь. Ой-ой-ой-ой. Все предельно ясно. Кристально чисто». Анатолий Иванович поднял голову и увидел свое отражение в глянцевом кухонном гарнитуре. На него смотрел опухший человек с черными кругами вокруг глаз, с покрасневшим носом, обрюзгший, коротко стриженный, лысеющий. В ушах зудело. Он скользь о чем-то подумал, о чем-то невыразимом, будто это была не мысль, а чистая энергия. «Анатолий Иванович!» Весело обращался к нему Раменский. «Я же вижу, что ты абсолютно несчастный человек. Прости за откровенность, но кто тебе скажет правду, кроме друга? Может быть, единственного друга?» «У меня есть жена», – тихо и сбивчиво отвечал Анатолий Иванович. «Жена женой, но дружба? Послушай, бросай ты эту контору. Да я все понимаю, вход рубль, выход два. Но ты же на человека не похож. Рябая тень, облако в штанах». «Облако». «Вас же скоро распнут. На столбах будете висеть по всему святому Белогорью. А я, между прочим, буду последним. Последним защитником прав бывших спецслужбистов». «Да, представляю себе. Общественный адвокат. Коллегия. Марк Фейдин отдыхает». «Раменский, иди ты к черту. Анатолий Иванович». Он подошел к другу и обнял его. «Ты уже юмора не понимаешь совсем. Вспомни, как мы раньше расподтягивали, гыгыкали, дадакали. Вспомни нас, молодых, у меня на съемной квартире. Тогда еще не знали про оперзять. Давились морошей дореволюционной. Вспомни». «Время собирать камни». Анатолий Иванович посмотрел на пистолет. «Батенька, да ты совсем пьяный. Отвык. Давай провожу в кроватку». Раменский подхватил Анатолия Ивановича и повел спать. Он заботливо расстегнул ему рубашку и пуговицу на штанах. «Шо за пидорасия?» Мычал уже совсем пьяный Анатолий Иванович. «Чтобы в кожу не впивалась, дурак. Завтра же отечный будешь. Тебе будильник поставить?» Анатолий Иванович что-то мычал в ответ. Раменский взял его телефон, нарисовал букву Z, открыл приложение часы и включил все утренние будильники. «Спи, тебе завтра еще в контору. Я утром позвоню. Удостоверюсь, изъявило ли сие тело пробудиться». Раменский поцеловал Анатолия Ивановича потный лоб и закрыл дверь спальни. Через пару минут оттуда уже доносилось нервное похрюкивание. Владимир Иванович надел пальто, повязал шарф, накрыл голову шляпой. Замок входной двери захрустел. «А, Лиска! Вымахала!» Папка спит, он устал. Девушка 18 лет посмотрела на Раменского, перевела взгляд на видневшийся в гостиной стол со следами попойки и снова на Раменского. «Он мне не папка!» ответила она грубо, с вызовом. Владимир Иванович улыбнулся и пропел. «Лизавета, Лизавета, мне одна не изменяешь, я люблю тебя за это, да и ты об этом знаешь». Он приподнял шляпу, сделал поклон и растворился в морозной февральской ночи. Солнышко светило сквозь голубое стекло бутылки «Пять озер». «Еби вашу душу, мать!» крутилось в голове у Аросьева. «Еби вашу душу, мать!» Он не успел встать с кровати, но был уже разорен и кричал шныряющим за дверью теням. «Закройте двери с той стороны, бляди!» 5 минут назад его разбудил звонок. Женский голос, представившийся местным управлением ФСБ, сообщил ему, что его конкурс на должность продлевается в связи со смертью его куратора, сотрудника кадровой службы Анатолия Ивановича. Еще 1,5 года ожидания. Аросьев чуть подостыл. Гнев его мыслей сменился глубокой и оглушающей тишиной. В его голове вдруг пронеслись слова Анатолия Ивановича. «Кто-то очень не хочет, чтобы вы на нас работали». Я бежал по бесконечному лесу, сухому, полному поваленных деревьев. Бежал, что из сил, и боялся споткнуться. Больше всего на свете боялся оступиться и остаться на растерзании огромной стаи волков. Они приближались. Их лай становился громче и громче и уже оглушал меня. Я открыл глаза со вздохом. Заиграл въедливый джингл. Уважаемые пассажиры, Федеральная пассажирская компания Российские железные дороги предупреждает, что согласно федеральному закону об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции, курение в поезде строго запрещается. Девушка, можете, пожалуйста, принести кофе? Я обратился к проходящей мимо проводнице. Вам три в одном или из кофемашины? Давайте из кофемашины. Только приготовьте, пожалуйста, два в один стакан. И четыре сахара принесите. Сливки нужны? Нет. Оплата картой. Она достала терминал, и я, не открывая, поднес к нему паспорт, внутри которого лежала банковская карточка. «Успешно», — сказала проводница и обратилась по рации. «На 39-е место кофе из кофемашины, две порции в один стакан и четыре сахара». Я улыбнулся и поблагодарил ее. За окном была уже Тула. «Проезжаю Тулу», — писал я Аглае. «Представляешь, здесь составы с танками, колонны. Штук 30 уже проехало мимо меня. Ну, понятно, в обратную сторону, на Белгород». Ласточка ненадолго остановилась на Тульском вокзале и запустила пассажиров. За окном был монумент-бронепоезд, раскрашенный в милитари. Я задумался. А что будет, если вправду война? И хотя всегда подобные мысли меня возбуждали, сейчас, когда мы были с Аглаей, когда наконец-то моя жизнь стала идти, как это говорят, своим чередом, я боялся перемен, тем более таких фатальных. Да, я отчетливо помню, как все время, что мы жили вместе, буквально молился на Путина, ибо следующей ценностью за моей бесконечной любовью к Аглае была стабильность. Утро 23 декабря 2022 года Адель встретила на московском вокзале Санкт-Петербурга. Поезд погудел ей след, как бы на прощание, и она окунулась в заснеженный город. Нижняя губа пошла таки трещиной. Она наконец-то свободно, не озираясь, не выискивая шевроны и погоны, закурила. Дым ментоловых сигарет наполнял ее легкие. Она жмурилась от удовольствия. А закрытые веки ее просвечивали в красных тонах редким питерским солнцем. Она была налегке. Никаких чемоданов. Только небольшая дорожная сумка, не весившая почти ничего. Там пара комплектов одежды, шелковый пеньюар, кружевное белье и черные туфли на каблуках. Все остальное она планировала приобрести заработанного. Да, Адель приехала в Петербург заработать денег. Вполне очевидным способом – проституцией. Ее уже ждали в борделе. Он располагался на 7-м этаже одной из средневысоких сталинок, на юг от центра Петербурга. В сущности, это была переделанная пятикомнатная квартира. Каким-то образом в ней была расширена ванная комната. Теперь в ней умещалась сауна и джакузи. И оставалось еще много пространства, чтобы, выйдя из душа, пройтись вдоль широкого во всю стену зеркала и полюбоваться своим совершенным телом. Да, Тоня хоть и была проституткой, но заботилась о фигуре, не употребляла алкоголь, занималась спортом. Детство в Крыму, постоянные походы на Эпетри и Карадаг сформировали в ней правильные привычки. Разве что она курила, но должны же у ее профессии быть хоть какие-то издержки. Весь день она провела в комнате отдыха. Клиентов не было, пока в первом часу ночи к ней не приехал я. Мне понравилось в этом борделе. Он походил на публичный дом из книжек Достоевского. Такие дома и сам Федор Михайлович не гнушался захаживать. На пороге меня встретила пожилая дама, невероятно вежливая, одетая в строгий сарафан. Она помогла мне раздеться, предложила шотландский виски и проводила в один из номеров. Там мы с ней сели в роскошные кресла, стоявшие аккурат напротив массивной широкой кровати с вензелями и башенками в оформлении. Обсудили цен. Я перевел ей залог на карту, после чего она спросила, готов ли я посмотреть девушку. Да, конечно, готов. Иначе зачем я сюда прибыл? Это была моя третья попытка получить удовольствие от секса за деньги. Первая проститутка брала 3000 в час. Толстая, дурно пахнущая. Я до сих пор вспоминаю о сексе с ней с отвращением. Вторая – за 10 тысяч, в пафосном московском борделе «Стробери» на Варшавском шоссе. Вполне себе симпатичная, высокая, под 2 метра, но с абсолютно рязанскими манерами. Да, она была родом из Рязани, я переспросил. Но только с Таней, за которую я отдал суммарно 20 тысяч, я смог испытать оргазм. Большим открытием для меня стало то, что секс без любви – абсолютная противоположность сексу по любви. С Таней все произошло быстро. Я из жадности настроился на то, что не кончить мне нельзя. И таки смог, но как-то тускло, как будто на третий день запоя. Да, располнел вот. Хотя рацион не менялся. И двигаюсь достаточно. Щитовидка может. Вот, сюда прискакал на своих двоих. Хотя путь не ближний, от мойки. В Питере чего делаю? На Новый год приехал. Хотя чувствую, что зря. Эрарта ок, Эрмитаж ок, все остальное – имперский ужас. Холод, мрак, льды. И такие же характеры. Тошно мне от здешних мест. Гнетут и разжижают мозг, как будто травы покурил. Мне 20 минут готовили кофе, представляешь, Адель? По номеру переводить. С Бери написано Татьяна. А говоришь, Адель. Фильм есть такой чудесный, про двух французских лесбиянок. Жизнь Адель. Чудесное кино. Люблю квир-драмы. В них какая-то более правдивая любовь, что ли? Хотя, казалось бы. А еще «Лунный свет». Про геев-кубинцев в Майами. Вот, послушай песню оттуда. Сколько у нас еще времени? 20 минут? Нет, не хочу минетик. Минетик. Кто его так называет? Это где-то в одном ряду с хуёчком и пизденочкой. Ну да, с пророками в одном ряду шахиды. Как пел Муцураев. Говорят, он сейчас работает в каком-то дворце культуры в какой-то чеченской деревне. Песен не пишет. Это, кстати, харам. Как думаешь, чеченский воин с гитарой окажется еще когда-нибудь востребован? Ну, при нашей жизни. Воин-освободитель. Друг кунак вонзает клык в недоеденный шашлык. Как в Белгороде? Да громко, чего тебе рассказывать? Ты же из Крыма. Мы здесь, в Петербурге, хоть и с разными целями, но по одной причине. Ага. Ты такая же Татьяна, как я, Холден Колфилд. Колфилд Куколфилд. Прошлый Новый год был каким-то совсем другим. Я тогда с Аглаей жил. Хотя она такая же Аглая, как ты, Адель. Но я не назову ее имени. В Ветхом Завете не называется настоящее имя Бога. Только псевдонимы. YHWH. Иегова Яхве. Это тетраграмматон. А Аглая – пентаграмматон. Хотя, если латиницей записать – гексаграмматон. Лингвисты и богословы спорят. Одно ясно – запретное имя. Как мечеть в Мекке – Аль-Харам. Нет, не в смысле свинины. В смысле – запретное. Знаешь, я же тогда приехал. И мы встретили Новый год. Со всей ее семьей. Ну, кто остался жив за последние 20 лет? Алиса нехилую квартирку такую отгрохала. Оттрахала, я бы сказал. Могу номерок дать. Обменяйтесь ценнейшим опытом. Я тогда про пожар подробности узнал. Все как в фильме. Господи, недавно сняли. Забыл. Что-то там про шубу и канистры. Русский артхаус, претензии на Канны. Как всегда, русских показали шовинистами, клоунами и идиотами. Ну и чудовищами, конечно. Уровень вечернего квартала. Только не смешно. Ты как крымчанка, думаю, понимаешь меня. Да, представляешь, бывает такое в жизни. Как кино. Смешно, пиздец. И страшно, пиздец. В этом смысле идея такая мне нравится, что мысли, идеи, концепции формируют в конечном счете реальность, причем вне категории времени. Типа, знаешь, мы же привыкли прошлое и будущее линейно воспринимать. То есть бесконечность прошлое уходит, и в бесконечность будущее. А оно это дело в зависимости от того, как посмотреть, какую систему координат применить. Или 4, или 5, или вообще х-мерно. И в этих измерениях фактически прошлое и будущее закольцованы и размножены. Стереосистема. И ты сам по факту одной только мысли, точнее даже не мыслью, а энергией такой, импульсом сознания, можешь в конечном счете определить, что было в прошлом и что будет в будущем. Психологи называют это иначе посмотреть на проблему и по-новому взглянуть на жизнь. Это, конечно, для домохозяек, но я не против всесторонней экстраполяции этой концепции. Прошлое, по сути, это же не факты. Факт – мертвый элемент. А вот оценка мнения – элемент совершенно живой, пока жив носитель. Как какая-нибудь хеликобактер пилори. Это, с моей стороны, лишь попытка описать доступный человеку инструментарий. Попытка, надо сказать, довольно скверная. Но тут не во мне дело. Даже подорога, ты за хрен меня потрогай. Да не ты, Адель, мать твою Татьянину. Не во мне дело. Потому что Бог, Творец, Создатель, специально так все сделал, чтобы мы слов не могли подобрать, чтобы это описать. Только актом воли заставить себя верить, что мы можем понять, что мы верим, что понимаем, что верим. И так до бесконечности, закольцовано, ураборос. Бог на самом деле трикстер, эдакий плут, не эрзацы, но следы его во всех трикстерах, Джокере, Штирлице, Хелмарах, старшем и младшем из королевства. Это просто отец и сын с большой буквы, если так разобраться. За это мы и любим Бога, и потому Он нас так любит. Любовь трикстера реальнее любви какого-то абсолютного добра в вакууме. Не говорю ценнее, реальнее. Даже научно, если посмотреть, формальная логика. Людвиг Витгенштейн. По всем главам, кроме последней, все ок. 6 пунктов математики, стройных рассуждений и вдруг 7-й. Насмешка надо всеми нами. О чем невозможно говорить, о том следует молчать. На что это можно натянуть? Да не буду я продлевать, Таня, не буду. Тот Новый год Алиса Васильевна сравнила меня с Гариком, бывшим мужем, а я скривил такую рожу. Хочешь, покажу? Прям просишься. Он ее ударил, и они расстались после этого. Я спросил, почему, и Алиса и Аглая в один голос мне транслировали что-то про мужскую самоуверенность и безумную ревность, и каждый раз переводили тему на то, какой этот Гарик хуевый, как он днями лежит, хотя он работал все время, просто дистанционно, как он жарит мясо, и оно воняет на весь дом, как он пьет водку. А мне кажется, кто-то по старой памяти свою пиписку порт постоянной приписки. Ну помнишь, март 14-го? Где была, говоришь? В Испании? Все пропустила. Ну даешь. Истек час. Я буду собираться. Можно тебя обнять напоследок? Хочу хотя бы попытаться ощутить себя любимым и нужным. Я обнял обнаженную, чуть загорелую Адель, ощущая своей рыхлой кожей ее гладкое, мускулистое, идеальное тело. Но не почувствовал ничего. В этом объятии отсутствовала любовь и вообще какая-то энергия. Просто воронка, куда можно слить свои мысли. Да, я до конвульсии отъебал ее, но несколько иначе. Я решил не возвращаться в номер. Взял такси до Пулково и по пути купил билеты на ближайший самолет. Сложил время в навигаторе, дал себе 10 минут на транспортный контроль, регистрацию и посадку. Даже успел захватить с собой шампанское втридорога. И везде успел. В самолете я сидел рядом с очаровательной особой, которую звали так же, как и Аглаю. Весь полет до Москвы мы мило беседовали. Я поил ее шампанским, учил беспалевно курить и цитировал Киплинга. Она восторженно слушала меня, а я гипнотизировал ее своей торжественной и последовательной речью, которой центром была не семантика, нет, не смысл, фонетика и ее безупречный синтаксис. Форма передавала содержание. Ты понимаешь, все циклятся на этой «Unforgiven minute» with 60 seconds worth of distance run. Всех занимает драматургия этого момента. И подыхая, мол, я осознаю, что я Земля, я человек. Здрасте, Гея, здрасте, господа титаны. Разрешите, постою с вами на одном мемориале. Мертвый, но гордый. Пораженчество. А ведь четкий рецепт строфой выше. Да, Киплингу диктовал Бог, но Киплинг был зашоренный англиканец. И нехуй. А рецепт вот он. If you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they are gone. Heart and nerve and sinew. Понимаешь? Сердце, разум и синью. Это можно перевести как движущая сила. Та самая сила, что делает человека окончательно подобным Богу. Та, что завершает его замысел и наделяет нас его властью. И именно поэтому я прямо сейчас лечу к своей бывшей. с которой мы расстались почти год назад. Расстались. Бросила она меня. Оставила. Я лечу к ней, чтобы попросить прощения и все простить. Had enough and seen you. И жизнь, и слезы, и любовь. Отец, Сын и Святой Дух. И никакой диалектики между имманентным и трансцендентным нет. Они синергируют. Синергируют, понимаешь? Dear passengers, take your seats and fasten your seat belts. In 10 minutes, we're landing to Moscow. Sheremetyevo. Вот вам и война. Где теперь брать цветы? В аэропорту не осталось цветочной лавки. Попытаюсь счастье в Химках. Такси. Остановка. 2 букета. Для Аглаи и Алисы. В голове пусто. Как бы только цветы не помять. Большие алые розы. По 5 штук в каждом букетике. Я предложил встречу спонтанно. Настоял. И она согласилась. Ночью. Господи боже, я пьян. А она этого не любит. Поворачиваем на знакомую улицу. Виднеются купола местной деревянной церкви. Вот ее дом. Улица Шнитки. Номер 1. Я не был здесь почти год. Благодарю таксиста. Выползаю перед шлагбаумом, балансируя на ледяной корте, не посыпанной реагентами. Пишу. Я внизу. Отвечает. Сейчас выйду. Первая встреча спустя год. Господи, мы даже не попрощались нормально. Мне не хватило мужества посмотреть ей в глаза. Я не помог ей донести до вокзала клетку с нашими крысами. С беленьким и черненьким. Я не попытался попросить у нее прощения. Абсолютная тишина. Только ветер воет. И сердце стучит так громко, что кажется, вместе с ним сотрясается все тело. Слышу стук двери наверху. Вижу ее силуэт. Вижу ее очки на остром носике. И походку, и пуховик. Глянула коротко вниз, с общего балкона. Ах, Джульетта! Частый стук сердца сменяется тем, что оно замирает. Открывается дверь передо мной. Аглая, здравствуй. Она смотрит немного испуганно, но с интересом, натягивая свои большие очки в тонкой металлической оправе поглубже на переносицу. Это тебе. Протягиваю букетик. Показываю из-за спины второй, для Алисы Васильевны. Здравствуй. В отличие от меня, трясущегося, распаленного, она старается не выдавать себя, но глаза тревожно щурятся, речь становится прерывистой. Я так скучал. Аглая, Аглая, Аглаюшка. Она делает первый шаг, мы обнимаем друг друга. Ни я не отпускаю, ни она не отпускает. Я вдыхаю ее запах. Я помню, как спал с ней под одним одеялом, как целовал ее виски, как вдыхал запах ее белой макушки с пробором, как покусывал ее ушки, как гладил ее и прижимал к себе крепко-крепко, как смотрел на ее ступни и удивлялся, да чего же маленькие, раза в 2 меньше моих. Как она пахнет, Господи, как она пахнет. Я взял ее за руку, я стал теребить ее пальчики. Я повел ее вокруг дома. Мы не хотели гулять, нет. Мы оба были ужасно уставшие. Она с работы. Наконец она нашла работу. Я с каких-то странных блядок, пьянок и злоключений. Нам просто надо было ходить. Я что-то начинал говорить. Что-то про жизнь, про события. Потом ловил ее взгляд. Родной, любимый взгляд. И мысли обрывались. Я отводил его. Смотрел в пол. Снова начинал что-то говорить, нести какой-то несусветный поток, шутить, что-то вспоминать, потом опять смотрел на нее, и мысли снова растворялись. Наконец я заплакал. Прости, прости, прости, я не должен плакать, нет, но слезы сами катились градом. Моя Аглая, моя любимая нежная Аглая, как мне плохо было без тебя, как мне больно было без тебя. Как мне жутко было в этом мире, когда я потерял тебя. Я был точно уверен, что я на самом деле умер. И все это какая-то блядская невообразимая иллюзия. Я пытался развивать мысль. Смотрел в сторону канала имени Москвы на дом «Маяк», смотрел на архитектуру новых домов, но снова натыкался на ее взгляд. Родной, теплый, любимый. И снова начинал плакать. И это было так нелепо глотать слезы и пытаться рассуждать про политику и архитектуру, про войну, про философию, рассказывать про какие-то события, кого ебал, с кем бухал, кто из общих знакомых что вытворил. Как будто это имело хоть какое-то, хоть малейшее значение. На фоне всего того, что произошло, на фоне того ада, в котором я побывал за этот год, она тоже заплакала. Я посадил ее на колени, и мы сидели в обнимку. «А говоришь, растолстела. Ничего ты не растолстела. Самая красивая на свете!» В конце концов замерзли. Поднялись в квартиру. Алиса Васильевна обняла меня. Как-то совсем уж по-доброму улыбнулась, приняла цветы, отпустила пару шуток по поводу моей полноты. Аглая показала мне наших крыс. Они так вымахали за этот год. Совершенно огромными стали. В сравнении с тем, какими крысенышами они были, когда мы брали их к себе домой, и когда она забирала их сюда. Их запах. Я так любил запах этих крыс, потому что с ним у меня была связана любовь, нужность, Аглая. Господи, я самый счастливый человек на свете! И теперь я снова не один. Я не один. Я кому-то нужен. Я кем-то любим. Как будто не прошло этого года. Я привычным движением беру Аглаины ноги, кладу их себе на колени и снимаю носки. Я глажу ее ступни и долго вдумчиво массирую ей пятки, пальчики, подушечки. Она улыбается и смотрит на меня. О чем-то говорим с Алисой Васильевной. Про войну. Нагнетаю чуть-чуть драмы, но выдаю себя абсолютным безразличием к чему-то иному. Кроме того, что я наконец здесь, в моем ласточкином гнезде, между бухтой, где паркуются яхты, и заповедным лесом, рядом с маленькой железнодорожной станцией, нежный грохот которой так усыпляет, в месте, где я ощущал себя самым счастливым человеком на свете. Вот она, моя Итака. В сознании проносятся пару неуверенных нот. Маленькими серебряными монетами они падают в хрустальную вазу моих мыслей. Их металлический отзвук неразличим, только капель, шум дождя, капель, и вот наконец-то нечто подобное мелодии. Это же агония Шнитки. Я иду по Аглайному дому, все на своих местах. Аглая, чудесная, немая. Алиса Васильевна улыбается, хохочет, вспоминает своих испанцев и японцев, показывает серьги. А где Леня? Обратно в Мценск уехал? В очередной раз сорвался с лечения? Ну, ему как легче становится, так он сразу убегает. Чудак человек. В целях экономии добирается из Мценска в Москву и обратно на электричках. Ах, ну да, у него же шизофрения. Но я бы, честно говоря, поспорил. По-моему, ему просто с вами не очень комфортно. Вы же все такие умные, правильные. А он такой дурак. Молится, про ноосферу что-то рассказывает. Аглая кормит крыс. Я подхожу сзади, нежно обнимаю ее, целую шею. Дышу теплом ей на ухо, прижимаюсь к ней совсем близко. Она замирает, ластится, тяжело дышит. Запускаю руку под футболку. Чувствую, как отвердели соски ее маленькой красивой груди. Прям как у Алисы. Аглая, ты выдумщица, конечно. Говоришь, либидо пропало. Либидо у нее пропало. Вопрос не в либидо. Вопрос в том, кто рядом. Я каждый день думала о тебе. Каждый день звала тебя. Ждала, что ты напишешь. Что сделаешь первый шаг. Но ты же сама меня бросила. Я ждала. Я так хотела, чтобы ты вернулся. Я ездила в Питер. Ходила в Эрмитаж. В Эрарту. И думала, вот бы рядом со мной был ты. Вот бы мы были вместе. Ой-ой-ой. Я готова была сорваться и вернуться. Но эта война... И я ждала. А ты, если писал, то только пьяный и сразу начинал злиться. А я тоже ждал, что ты вернешься. Думал о тебе каждый день. Даже целую религию выдумал вокруг тебя. И вокруг случайных совпадений, которые связывали мою жизнь без тебя, с тобой. Я взывал к ноосфере. Я переосмыслял Бога. Я баловался под хвост. Я дрочил по памяти. Я надевал скафандр из слов и спускался в ад. С легкостью вхождения в метро я заглядывал в свое окно с улицы. Не вернулась ли ты? Не горит ли в нем свет? Я мечтал о нашей встрече. Я знал, что приеду и обниму тебя. И заплачу. Все в точности так, как я написал. И вот я в своем собственном тексте. Здесь, сейчас. И что теперь? Шнитке все больше набирал обороты. Танго в сумасшедшем доме. Пианист уже лупил по клавишам. Басист превратил контрабас в барабан, насилуя корпус подошвой туфли. А скрипач буквально истязал струны смычком, со скрежетом извергая гремящие полутона. Мне нужно было умыться с дороги.